Глава 39. Злата. Мир бизнеса страшен и жесток. А тем более, если он связан с золотой жилой, Ближним Востоком, с богатствами арабских шейхов и королевских особ. Вадим Елисеев, зная всю подноготную бизнес-авиации, не нашел ничего лучше, чем уйти к конкурентам. Черные крылья давно взяли курс на нечестную игру, и теперь у них появился главный козырь. Козырь, который Амир потерял из-за меня. Зная, что главное для восточных людей — данное слово и репутация, Вадим увел за собой половину штата, топ-менеджеров, высококлассных пилотов и стюардесс. Мы объявили срочный набор. Поспешность в таком серьезном деле еще никому не помогала. Уровень сервиса неизбежно начал падать, а клиенты отказываться от арендованных джетов. Аэропорт Дубая при этом задрал стоимость стоянки до небес. Круг замкнулся. Контрольным выстрелом послужило то, что от услуг бизнес-авиации отказались оманцы. Черные крылья знали цены и сумели их перебить. Его Величество Асаф принес вежливые извинения и пожелал Амиру удачи и процветания бизнеса на побережье. Ходжаев в ответ разбил трубку телефона об стол и послал брата султана нахуй на идеальном русском. Хорошо, что звонок к тому времени был уже разъединен. Уволить Вадима оказалось стратегической ошибкой. Это понимали все. Амир, Расул, Таня, все оставшиеся сотрудники бизнес-авиации и я. Я тоже это понимала. И постоянно чувствовала себя виноватой. Каждый день, каждую минуту я перебирала в памяти тот день и ругала себя за то, что не сдержалась. Как следствие, наши хрупкие, неоформленные слова отношения с Амиром оказались к таким проверкам не готовы. Первая ссора случилась внезапно. Он попросил принести список встреч. Так как Таня с Расулом отсутствовали, я составила расписание сама, упустив при этом важные переговоры с потенциальными клиентами. Ходжаева, когда он узнал об этом, было не остановить. Он выскочил в приемную, чудовищно красный от бешенства, и наорал на меня так, что стекла в рамах зазвенели. «Не кричи на меня!» — прикрыла я уши. В обычно набитом сотрудниками помещении в один миг все замерло, а мир из-за навалившихся проблем стал более требовательным. Как результат, подчиненные начали его избегать. Всегда мудрый, сильный руководитель превратился в тирана. «Амир», — возмущенно вступилась за меня Таня, — «ты перегибаешь палку, ничего страшного не произошло. Я перенесла встречу на послезавтра. Выпей кофейку и успокойся». Ходжаев перевел разъяренный взгляд на нее. «Я не с тобой разговариваю. Не груби ей, брат», — тихо вступился Расул за Таню. Подруга тут же покраснела и молча уставилась в экран. А я продолжила сидеть, виновато опустив голову. Перед неожиданным гневом Ходжаева у меня защитников не было. Я оказалась слишком уязвимой. «Неужели так сложно сделать что-то нормально, Злата?» Продолжал распаляться Амир, активно жестикулируя. «Или у тебя мозги под другое заточены?» Я отшатнулась. Сердце будто нож вставили и по часовой стрелке несколько раз провернули. Больно было нестерпимо. Когда внутри поднялась волна возмущения, Амира уже и след простыл, а Таня с его братом смотрели на меня с жалостью. Я вскочила с места, быстро одернула тесную юбку и пошла в бой. Если за меня некому заступиться, значит, я возьму щит и оружие в руки сама. Пьянковские не сдаются. «Ты не имеешь никакого права так со мной разговаривать!» Остановившись перед рабочим местом дагестанца, выкрикнула я. «Уймись, женщина!» — поморщился он. Тоже вскочил и, упираясь ладонями в стол, посмотрел на меня. В черных глазах я увидела предупреждение, но не остановилась. «Зачем ты это сказал?» — не унималась я. «Ты имел в виду, что я шлюха, да?» «Я так не говорил. Ты это имел в виду? Скажи. Признайся. Просто признайся, Амир. Злата, выйди отсюда по-хорошему. Он указал на дверь, но мне было мало. Как ты можешь, Амир, после всего, что между нами было, так ко мне относиться? Указывать мне мое место? Как ты можешь? Злата, да. Я понимаю, что виновата. И Вадима ты уволил из-за меня. И все твои проблемы из-за меня. Так если понимаешь, чего ты от меня хочешь? Взревел Амир, отворачиваясь к окну. Я прошептала. Мне может вообще отсюда уйти. Ты не глупая девочка, сама во всем разберешься. В машине мы случившийся конфликт не обсуждали. Ехали в полной тишине. Я украдкой смотрела на Амира, уставшего, измотанного кучей навалившихся проблем и неурядиц. И все такого же красивого. Смотрела на мужчину, которого считала своим. Не по праву, наверное, но я так искренне думала. В ту ночь мы впервые спали не вместе. Я так надеялась, что нужна ему. Так хотела, чтобы он пришел, но, по всей видимости, была недостойна этого. Мыслями возвращалась в офис, ругала себя, что не сдержалась, плакала, переживала. Промаявшись до утра, я поднялась с кровати и отправилась в душ. Оделась и по-тихому ушла на автобус, чтобы добраться до работы самостоятельно. С непривычки перепутала маршрут, еще и телефон сел и заблудилась. Удалось приехать только к 10. Опоздала. К тому времени от невозможной жары я была похожа на мокрого воробушка, искупавшегося в луже. Таня только развела руками, а Амир в черном деловом костюме, как всегда с иголочки, вышел в приемную и наградил меня таким взглядом, что захотелось сжаться в комок, будто я пустое место, и сама должна об этом знать. «Зайди к нему», — тихо просит Таня вечером. «Ты ведь видишь, что происходит. Сейчас важно держаться вместе, важно не ругаться. Надо потерпеть. Он меня обидел». «Ох, Златка, молодая ты еще». Кинув на подругу уничижающий взгляд, продолжаю пялиться в одну точку, а когда они с Расулом уезжают, решительно поднимаюсь. Так только со мной может быть. Мне одновременно хочется включить обиженку и извиниться. Долго смотрю в окно, взвешивая оба варианта, а потом иду в кабинет руководителя. Постучав и дождавшись отчетливого ответа, захожу, закрываю дверь на ключ и припадаю к нему спиной. Руки на груди складываю. Амир, откинувшись на спинку кресла, растирает покрасневшие от экрана ноутбука глаза и смотрит на меня. Довольно холодно, но неравнодушно. Время останавливается. В этот момент я понимаю, что мне больше не хочется на него обижаться. Я мечтаю стать его тылом. Я и правда, пожалуй, для такого серьезного мужчины, как Хаджаев, слишком молода и неопытна. У меня не было бы ни единого шанса встретиться с ним, если б не мое дурацкое решение заработать денег на свой блог. Ни одного. Зина Козлова из Пинкова никогда бы не встретила Амира Хаджаева из Дубая. Это даже звучит бредово, на грани идиотизма. «Прости», — произношу я на выдохе. Амир отчетливо вздыхает и тянет руку. «Иди ко мне, малыш». Зовет к себе. Я за секунду оказываюсь у него на коленях и, наконец-то, успокаиваюсь. Мужские руки обхватывают мое лицо, а жесткие губы сразу нападают, терзают. Наши языки сталкиваются. Жадно и глубоко, но мне мало. В груди вспышками взрывается удовольствие, и волнами нарастает возбуждение. Искрит, искрит, искрит. Тело счастьем наполнено. Я поспешно оглаживаю напряженные плечи, дрожащими пальцами расстегиваю пуговицы на рубашке, нетерпеливо касаюсь упругой кожи, чувствую учащенный стук его сердца. Постанываю, потому что Амир мнет грудь через блузку. Прижимаю его к себе. Всего. Как единственного близкого человека на этой планете. Только он и я. Никого больше не надо. Пожалуйста. Когда Амир поднимается вместе со мной, и скидывает со стола бумаги, вскрикиваю. Живот упирается в холодную столешницу, волосы прикрывают пылающее лицо. Я бесстыдно помогаю, задирая юбку и, сдвигая полоску белья, развожу пошире ноги, откровенно прогибаясь в спине. Хочется поскорее почувствовать его в себе, поскорее. Осознать, что все хорошо, и мы помирились, все по-прежнему. И никогда не закончится. Снова вскрикиваю. В промежность упирается твердая горячая головка. Жарко становится. Амир сжимает мою талию, силой вонзаясь в тело. Опять и опять. Я сжимаю внутренние мышцы, обхватывая каменный член. Извиваюсь, молю о пощаде, упираюсь лбом в согнутый локоть. Хочу его. Страшно хочу его. Сейчас. Как никогда. Секс получается сумасшедшим. Оргазм яркой молнией прошибает все тело. С такой силой, что после него затихаю, и тяжело дыша жду, когда кончит Амир. Он делает это на ягодице. Потом сам вытирает следы спермы салфетками. И мы молча приводим себя в порядок. Вместе едем домой. Сил нет, поэтому не ужинаем. Оказавшись в номере, раздеваемся и ложимся в постель. В полумраке. Я привычно вжимаюсь в твердое тело, спутываю свои ноги с его ногами. Снова и снова тянусь за поцелуями. Мы обнимаемся. Мы ужасно устали, но мы обнимаемся. Я снова живу. «Я тебя обидел», — произносит Амир в тишине, ласково оглаживая плечо. «Прости, я был неправ, Злата. Я тебя люблю». Шепотом отвечаю и, наконец-то, впервые за 2 дня спокойно засыпаю.